кабак Яна скользнула, что та крыса в амбар, тихо и незаметно. И сразу же увидела Лория Кандера. Вот ведь неумный человек. Ну кто так одевается, если хочет не привлекать внимания? Черные брюки и туника, черный плащ, дико дорогой пояс и перчатки. Да купи ты тряпье любого старьевщика или кого из слуг раздень, объяснив необходимость интрижкой с хорошей служанкой. Дело житейское. Но этот наряд словно кричал о себе. Завсегда-то и таверны уже его отметили, и Яна была уверена, часа через два Кандер отсюда живым и не выйдет. Целым так точно. Ограбят и отпинают просто из принципа. Вот она точно не выделялась. Таких мальчишек тут бегала еще парочка. То к одному, то к другому. Дело житейское, мелкая плотва на посылках у хищных рыбок городского дна. Так что Нархиро скользнула за стол напротив Кандера, совершенно незамеченной. «Здоров, Лория!» «Тебе чего, сопляк?» Яна оскорбилась, как и полагалось по роли. «Кому сопляк? А тебе, Сатра Ламбер, вот!» «Да пошел ты!» «И пойду к стражникам. Или осьминогу свистну. Уж как им интересно будет, кто решве под ребро присунул. А еще за что?» Взгляд Кандера изменился в один миг. То сидел красавчик, не воспринимающий всерьез наглого сопляка, и вдруг подобрался, напружинился. Будь у него хвост, так и хвостом по земле забил бы, что кот, подкрадывающийся к добыче. «Так, ты мне записку прислал». «А хоть бы и я». Яна шмыгнула носом, вытерла его перчаткой, оставив на лице грязные разводы. Лория поморщился. «И чего тебе надо?» «Да уж вестимо чего, кругляшков!» Взгляд Лория был непонимающим. «Монет золотых, желтеньких, кругляшков, понял, благородный?» «А с чего я должен платить?» «А с того, что я там был, в том переулке, и все слышал, и про Ирена тоже, понял?» Яна даже не рисковала. Содержание разговора с Кандером Ивар сам пересказал. И почему некромантия — это обязательно зло, очень даже полезная магия. Люди бывают такими странными, жуть. Так. Пальцы Лория искривились, впились в столешницу, словно в чьё-то горло. Я на пароле не испугалась. А ты зубками-то не скрипи, высокий. Чай не с бараном говоришь. Привык, поди, золотой ложкой ланти хлебать, пока мы тут с хлеба на воду перебиваемся. И терять это не захочешь, верно? А за такое платить надобно. Дорого платить. Вот ты и заплатишь. У меня сестренки малые. Папаня сдох давно, мать вино жрет. А мне работать надобно. А я с твоими деньгами лавку себе прикуплю, да и буду о мальках заботиться. Понял, нет? Судя по лицу, понял, что шантажировать его будут до самой смерти. Вопрос, чьей? Так что выход один — избавиться от мерзавца-шантажиста. Понял. Если так, гони монету. Не здесь же. Яна еще раз шмыгнула носом, получив в качестве награды презрительный взгляд. Осмотрелась. Да, верно. Отнимет тут, буквы отнимет. Пошли. Куда? На задний двор. Там скинешь все, да я тебя и провожу через тайную калиточку. Много там ходят. Судя по довольному лицу Лория, все удалось. Дичь сама шла в ловушку. Красота. Яна и шла, и Кандер за ней. На заднем дворе было темно и тихо. Яна остановилась в нужном месте, протянула руку. «Давай!» «На!» Удар кинжалом цели не достиг, но только потому, что Нархиро его ожидала. Красавчик оказался неплохо тренирован. Девушка ушла в сторону. «Ты чего, высокий? Моря попутал?» «Сдохни, тварь!» А больше рыкнуть и не удалось. Искать стражники не умели, а вот хватать от всей широкой души. Налетели, повалили, завернули руки за спину, и из темноты выступил Лория Ирен под руку с Айленой. «Лория Кандер, какая встреча!» «Эрен?» Судя по лихорадочно забегавшим глазкам, Кандер размышлял, сколько известно градоправителю. А и правда, сколько? Оказалось, все. Носок сапога, подбитый железом, врезался красавчику под ребра. «Это тебе за Синту, сука!» Талья скорчила в три погибели. «Властью градоправителя! Только что мы стали свидетелями покушения на благородную Лария. По закону, покушение на благородную даму карается смертью. Приговор привести в исполнение немедленно». «Да вы что!» — забился на земле Кандер. Он так и не успел ничего понять. Эрен просто выхватил из ножен меч и размахнулся. Обезглавленное тело забилось на земле в конвульсиях, щедро заливая дворик кровью из перерубленных шейных жил. Яна поморщилась, но смотрела пристально. «Люди — это все люди, и их надо изучать. Такие странные, такие разные, такие люди». А Елена напротив отвернулась. Рошер скривил губы, но... «Вы довольны, Лория?» «Да». Эрен посмотрел на Рошера спокойно, как человек, который сделал нечто очень важное. «Очень доволен, и я вам обязан. Мы еще поговорим об этом». Не стал скромничать Рошер, знал, чего попросить у Лория. «Поговорим, когда скажете», — согласился Эрен. «А теперь извините. Лара, вас отвезти?» «Рошер обо мне позаботится», — пожалела градоправителя Елена. Она видела, что его зажигает желание напиться и забыться хотя бы на часок. «Месть сладка?» «Да, только вот мертвых не вернешь». «Может, удовлетворение ты и получил, но насколько надолго ли?» «А с другой стороны, зло не стоит оставлять безнаказанным. Синта была то еще дрянью, но это не давало права убивать ее. И уж вовсе промолчим про Ивара и ни в чем не повинную Кайту Решви». Лория поклонился и скрылся в темноте. Стражники засуетились, прибирая труп в мешок. А Елена подхватила под руки Яну и Рошера. «Идем? Здесь все кончено». «Идем», — согласился Рошер. «Хотя у нас все только еще начинается. Надо выяснить, кто убил Валайру». «Выясните», — отмахнулась Елена. «Я в вас верю». Эту ночь все провели под кровом Авельенов, а утром друзей нашел Гард.